Дорогие братья и сестры, каждый из нас должен помнить о своих христианских обетах, о том, что призван ко многим подвигам, готовности переносить трудности, всевозможные приятные и неприятные искушения, скорби, испытания, дабы ты не поколебался в скорбях сих, как пишет апостол Павел в первом послании Фессалоникийцам, 3 главе. Мы должны непрестанно памятовать слова Господа, сказанные тому же святому апостолу Павлу: «Сила моя совершается в немощи». И сам святой апостол Павел говорит: «Когда я немощен, тогда силен». Второе послание Коринфянам, 12 глава. Не будем смущаться в трудностях, искушениях. Без труда не выловишь и рыбку из пруда, тем более без великого труда и подвига невозможно угодить Богу. Но благодатная помощь, покров пречистый, молитвенное предстательство святых царственных новомучеников и всех новомучеников исповедников российских не покидает верных и в наше смутное время. Бог никогда не оставит нас, если мы сами не оставим Его. Святой царь-мученик Николай, оказавшись наивом гноищ, испытав величайшее унижение, не пал духом, потому что был со Христом и во Христе. Есть в наше время всевозможные мифы и стереотипы касательно того, как государь расстался со своей армией. А ведь не надо забывать, что после вынужденного отречения святой император отправился не в царское село, а в Могилев, в Ставку. Царю очень хотелось быть рядом со своей семьей, тем более, что она была в беде. Вокруг дома, где находились его дети и сама императрица Александра Федоровна, действовали красные банды. В любой момент они могли ворваться и учинить чудовищное беззаконие. И, конечно же, государь переживал, но долг перед православной родиной велел ему отправиться именно в Могилев, в Ставку, чтобы попрощаться с войсками, чтобы исполнить свой долг теперь бывшего верховного главнокомандующего. В дороге представители свиты жадно смотрели на государя. Они ловили каждый его взгляд, каждый жест. Как ведет себя в это страшное время царь, или точнее формально бывший царь. Государь же, святой Николай Александрович, внешне был спокоен, и лишь большие мешки, образовавшиеся под глазами, и пожелтевшая кожа выдавали его и говорили о том горе, которое он переживает. Thank you. В Могилеве царя-мученика встречает начальник штаба Алексеев. Все как будто, как прежде, но именно как будто постепенно царь ощущает, как тучи все более и более сгущаются не только над ним, но и над Россией. Вскоре то же самое генерал Алексеев сообщает о том, что брат Михаил Александрович отрекся от прав на престол и заявил, что вопрос об устройстве России должен быть разрешен на учредительном собрании. Царь-мученик был потрясен, ведь он пожертвовал своим благополучием, отрекся от власти именно ради того, чтобы спасти православное царство, чтобы его брат, боевой командир Михаил, стал новым русским царем. Но Михаил из-за угроз и давления отказывается от благословения брата, от царства, предоставляя высказаться людям российским во время работы учредительного собрания. Тогда святой царь-мученик Николай записал вечером в своем дневнике: «Бог знает, кто его, Михаила, надоумил подписать такую гадость». Горько, горько было царю. Святому царю-мученику удалось проститься с высшими чинами ставки. Генерал Воейков вспоминал: это был единственный случай, когда он, царь-мученик, после отречения находился в среде своих бывших верноподданных. Картина, по словам очевидцев, была потрясающая. Слышались рыдания, несколько офицеров упали в обморок. Государь не мог договорить своей речи из-за поднявшихся истерик. Было раздирающее душу проявление преданности царю со стороны присутствующих солдат. А генерал Тихменеев писал, генерал Тихменев писал, судорожные всхлипывания и вскрики не прекращались. Офицеры Георгиевского батальона, люди по большей части несколько раз раненые, не выдержали. Двое из них упали в обморок. На другом конце залы рухнул кто-то из солдат, конвойцев. Государь, все время озираясь на обе стороны, со слезами в глазах не выдержал и быстро направился к выходу. Вот так. Со слезами в глазах смотрел на своих солдат царь, а воины царя, плача и не скрывая своих солдатских слез, взирали на государя-мученика. В своем дневнике святой император Николай Александрович записал: прощался с офицерами и казаками конвоя и сводного полка. Сердце у меня чуть не разорвалось. Oh. Туда, в Могилев, приехала к святому царю-мученику его мама, императрица Мария Федоровна. Императрица Мария Федоровна – удивительная женщина. Не все знают то, что Мария Федоровна в юные годы знала великого русского, великого, вот я даже оговорился, сказал русского, но действительно русского, хотя русским никак Андерсона не зовешь, но действительно в России Андерсон особо любим, это великий сказочник. Так вот, Андерсон знал Марию Федоровну, когда она была еще совсем маленькой юной принцессой. Он переживал и молился за прекрасную принцессу, когда она отправилась в далекую Россию. И надо сказать то, что не зря молился Андерсон, не зря молились многие благочестивые и добрые христиане, потому что действительно императрица Мария Федоровна стала удивительной царицей русской. Она была прекрасной невесткой императора Александра II, женой императора Александра III, матерью святого императора Николая II, мученик, бабушкой святого царевича Алексея, святых царевин Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии. Умная, образованная, глубокая, Мария Федоровна очень многое сделала для, не только для своей семьи, но и в целом для нашей матушки России. И вот когда произошла эта трагедия, когда она узнала о измене и мученичестве, пока еще бескровном мученичестве ее сына, императрица отправляется туда, где ее дорогой и любимый Ники. Вот как об этой странице нашей истории прекрасно написал выдающийся современный историк, профессор, доктор исторических наук Александр Баханов. Удаление невозможного. Наступило 2 марта 1917 года. Традиционный порядок вещей кончился. Началась эпоха крушений, всеобщего хаоса и кровавого насилия в стране. В салон в вагоне императорского поезда на маленькой провинциальной станции вечером того дня Николай II подписал документ об отречении от престола. Рано утром 3 марта эта роковая весть дошла до Киева и сообщил ее Марии Федоровне зять Сандро. Со старой царицей случилась почти истерика. В дневнике 3 марта записала: «Я в полном отчаянии. Подумать только, стоило ли жить, чтобы когда-нибудь пережить такой кошмар». Дочь Ольга даже боялась, что мама не переживет. Но она пережила. Господь решил подвергнуть ее еще одному и самому страшному испытанию. Стать свидетельницей падения России. Присутствовать при крушении всей своей жизни. Как только немного успокоилась, первая мысль: где Ники? Что с ним? Скоро пришло известие, что после отречения он отправился обратно в Ставку в Могилев, чтобы проститься со штабом и с войсками. Мария Федоровна сразу же решила ехать к нему. Ее место сейчас там, около того, которому так тяжело. Он ей теперь самый родной, самый близкий. Именно ему теперь труднее всего. Сандро и Ольга пытались отговорить, но встретили такой отпор, что отступили. Вечером 3 марта Мария Федоровна отправила дочери Ксении в Петроград телеграмму. «Сандро здесь. Мы выезжаем сегодня ночью, чтобы встретить его. Все так печально, что не хочется верить». Ночью с 3 на 4 марта 1917 года из Киева отправился на север литерный поезд императрицы. В полдень 4 марта Мария Федоровна прибыла в Могилев. Стояла ужасная погода. Было очень холодно, сильный ветер и метель. На вокзале встречал Ники. И старой царице, лишь мобилизовав все свое самообладание, удалось не лишиться чувств. Они обнялись, поцеловались и несколько часов провели наедине. Ники так изменился, постарел. Лицо землистого цвета, под глазами мешки. Боже, помоги ему, дай силы пережить. Дворцовый комендант генерал Воейков, годы жизни 1868-1947, в мемуарах запечатлел эпизод прибытия вдовствующей императрицы в Могилев. По выходе из вагона императрица, внешне спокойная, обняла подошедшего к ней государя, обошла встречавших ее великих князей, лиц свиты и чинов штаба с генералом Алексеевым во главе. Затем прошла с государем в находившийся на платформе деревянный сарай, где они оставались довольно продолжительное время. В этом неказистом станционном строении поверженный монарх объяснил матушке те причины, которые заставили принять роковое решение и во имя России принести страшную жертву — отречься от престола. Сердцем мать все поняла и приняла, хотя в ее голове это событие не укладывалось. В своем дневнике вечером того дня Мария Федоровна записала: «В 12 часов прибыли в Ставку, в страшную стужу и ураган. Дорогой Ники встретил меня на станции. Горестное свидание. Он открыл мне свое кровоточащее сердце. Оба плакали. Бедный Ники рассказал обо всех трагических событиях, случившихся за 2 дня. Через 2 часа к ним пришел Сандро, заставший тещу в слезах, а Николая II нервно курившим папиросу за папиросой. 4 суток мать пробыла рядом с сыном. Дочери Ксении телеграфировала: «Счастлива быть с ним в эту самую тяжелую минуту, 5 марта. Слава Богу, что вместе, 6 марта». Она в эти дни много молилась и перед образами в своем поезде, и в городском храме, где 5 марта была на службе вместе с сыном. Там старая царица молилась сначала за Россию, затем за него, за себя, за всю семью. Сын и мать проводили часы в беседах, и так уж давно они много не общались. Говорили, вспоминали, вспоминали. Вся жизнь теперь была уже в прошлом, а впереди маячила лишь пугающая темнота. Все близкие советовали Николаю II покинуть Могилев. Ни мать, ни сын не знали, куда ехать и как уехать, невзирая на угнетенное состояние, порой близкое к прострации. Мария Федоровна понимала, что Ники вряд ли найдет безопасное убежище в России. Отъезд же за пределы России был сопряжен с непреодолимыми трудностями. У него же в царском селе остались жена и дети, которые больны корью. Выхода она не видела. Вечером 7 марта записала в дневнике, что люди, призывая Ники покинуть Могилев и как можно скорее отбыть за границу, не учитывали его печальные обстоятельства. Приехал Александр, принц Александр Петрович Альденбургский, примечание автора, чтобы убедить Ники ехать сразу же дальше. Легко сказать, со всеми больными детьми все ужасно. В ранних вечерних сумерках 8 марта мать и сын расстались. Она уезжала обратно в Киев, а сын Николай уже под арестом должен был следовать к своей семье в Царское село. В тот день состоялся последний совместный завтрак. Присутствовали лишь несколько близких, и разговор за столом явно не клеился. Позже тот момент воссоздал в своих мемуарах великий князь Александр Михайлович. «Мы завтракали вместе. Ники старается подбодрить свою мать. Он надеется скоро увидеться с нею. Что-то говорит о своем отъезде в Англию, хотя и предпочитает остаться в России. Без четверти четыре. Его поезд стоит на путях против нашего. Мы встаем из-за стола. Он осыпает поцелуями лицо матери, потом поворачивается ко мне, и мы обнимаемся. Он выходит, пересекает платформу и входит в свой салон-вагон. Поезд Ники свистит и медленно трогается. Он стоит в широком зеркальном окне своего вагона. Он улыбается и машет рукой. Его лицо бесконечно грустно. Он одет в простую блузу защитного цвета с орденом Святого Георгия на груди. Вдовствующая императрица, когда поезд царя скрывается из вида, уже не сдерживает больше рыданий. Она не плакала на людях уже давно, но в тот трагический момент она ощущала себя лишь матерью, расстающейся со своим любимым сыном. И кто ведает, может быть, навсегда. Вечером того дня царица записала: «Ужасное прощание. Да поможет ему Бог. Смертельно устала от всего. Все очень грустно». Через несколько дней Мария Федоровна написала письмо вдове своего брата, греческой королеве Ольге Константиновне, с которой поддерживала не только родственные, но и давние душевно-доверительные отношения. В нем она излила всю горечь своего сердца. Она не могла и не хотела забыть все, что видела и что перечувствовала в Могилеве. «Я не пойму, как я жила после того, как обошлись с моим бедным, любимым сыном. Я благодарна Богу, что была у него в эти ужасные 5 дней в Могилеве, когда он был так одинок и покинут всеми. Это были самые страшные дни в моей жизни. Слишком сильные испытания посылает нам Господь, и мы должны нести их с достоинством, не ропща. Но так нелегко терпеть, когда вокруг такая людская злоба и ярость. Какие унижения и какое равнодушие пережил мой несчастный Ники, я не могу тебе передать. Если бы я не видела это своими глазами, я бы никогда не поверила. Он был как настоящий мученик, склонившийся перед неотвратимым, с огромным достоинством и неслыханной стойкостью. Императрица Мария Федоровна намного пережила своих убиенных детей и внуков. Она умерла далеко от России, но до последнего своего вздыхания императрица Мария Федоровна, мать царя-мученика, бабушка святых царственных мучеников, оставалась истинно русской царицей, сохранявшей в сердце любовь к России, к вере православной. Она молилась и уверена, и сегодня молится вместе со своими святыми сродниками за нас, грешных, в вечности.